В отношении условной обстановки пусть читатель домысливает: «Я с тобой полностью не согласен». Твое право. Бери условную обстановку. Стол, стул, табличку с надписью «Лес», «Река». Но будь добр эту обстановку дать в двух словах так, чтобы это была единственная река, единственный лес, единственная станция твоей повести. Аналогия с театром неуместна. Там есть актер, его эмоции и сила влияния. У тебя есть только слово. Вот словом и будь добр. Не призываю тебя быть реалистом типа Федора Гладкова. Давай обстановку штрихом, но найди единственный штрих. Без этого будет манерничанье. Фиолетовое оно требует. Начало, когда поезд ушел, мне кажется хорошо. Энергично и уже чувствуется вкус автора. Опять же, если ты решил применить сценарную технику, то в твоем распоряжении ретроспекция. Да и вообще, раз человек на платформе, а поезд ушел, значит, он в этом поезде ехал. Нормально. Насчет «подарил месторождение» все это натяжка. Но парень даже в тех отрывках, что ты прислал, вырисовывается странноватый. А если вся повесть фиолетовая, то почему не подарить месторождение? Не знаю, как ты справишься с фальшью слюнявой ситуации, но если тон будет задан, как он задан, оно само вылезет. Твое право, Боря, выбрать странноватый мир, где живут бичихи, шофера, где пьют какую-то мерзость, работают, гибнут. Это необычный мир Вити Смирнова. Тут как-то неуютно, вроде ночлега в углу пустого склада. Но ты его должен населить, дать воздух, объем и людей. Если к этому будет благая и светлая мысль, что люди хоть и скоты, но все-таки люди, вот и повесть. Все сказанное коротко сводится к простым и вечным советам. Первое. Имей свои мысли и взгляды на мир. Обязательно утверждай, а не отрицай. Второе. Ставь точку. Третье. Будь прост. Четвертое. Не будь злым. Не пиши красиво, не миндальничай. Мир твоей повести обязан быть реальным миром, запахами, небом, цветами, лицами, биографиями. Про каждого героя ты знаешь на роман, чтобы написать о нем 5 страниц. На мой взгляд, тебе надо вчетверо увеличить объем того, что есть, потом 1/3 вычеркнуть, и будет повесть, черновик ее. Режиссеру ты дал точное и правильное определение — Мухолов. Именно он и есть. На сантиметр вглубь не заглянул. О романе. Есть у меня экземпляр предыдущего варианта, но он уже настолько отличается от существующего черновика, что и посылать тебе его нет смысла. А конференция нужна и весьма. Роман вроде получается путем, но вот сейчас не хватает в нем нечто фиолетового, чтобы парень, его читавший, не мог забыть и не мог в этот вечер идти играть в прев или трепаться. Нюанса нету. Потерялся нюанс в событиях, хитросплетениях, смертях и так далее. Может, надо то 5 строчек или ввести какую-то рылу. Сейчас опять тупик. Текст заправлен настолько, что ничего в нем не вижу. То есть то, с чего тебя начал писать, в голове-то есть, а на бумаге я это не вижу, и посторонний читатель не увидит. Пора перепечатывать в 5-й раз. 22-го хочу ехать в Москву на перепечатку 2 первых частей. 3-ю оставлю на март. Название «Белой ночи яростный свет» в составе небольшого сборника, который я проблематично и ненавязчиво предложил Новосибирску. Если его завернут, что, возможно, уже и сделано, ты его бери. Название очень хорошее и для твоей повести ложится. Если даже сборник возьмут, а оно будет очень ложиться, мы его из моего сборника изымем и сделаем тебе. Для тебя найти единственное и точное название этой повести гораздо важнее, чем для меня. Пока просто подождем, что там скажут в Новосибирске. Сборничек этот случайно получился у меня, и я так с самолюбием. Если идея понятна, берите. Его и предложил. Идея непонятна, давайте обратно. Название тебе надо очень и очень. Хорошо бы слово «фиолетовый» туда опустить. Эх, жалко, что столько лет ты валял дурака, не набрал обычной и грубой техники. Одного чувства мало, а техника, при всех прочих данных, приходит лишь через лысину, психоз и мозоли на же. Борька, ты стоишь на правильном пути и рад сказать, что я просто уважаю эту твою работу и твое отношение к ней. Если даже никакого результата не будет, тебе нечего будет стыдиться этого периода биографии. Во всяком случае, передо мной, да и не перед кем. Плюнь на все, ремонтируй выключатели, делай хорошую повесть. Медленность процесса идет только из-за того, что тебе приходится попутно осваивать школу. И тут сам Бог тебя не спасет от периодического отчаяния. Я же все, что усвоил, передам тебе с радостью. Но и я тебе не помогу. Есть 3 вещи. Ты, лист бумаги и твой взгляд на мир. Больше ничего нету. Не знаю, поможет ли тебе это, но это очень хороший прием. Шляешься ты по улице, делаешь что-либо, но думаешь про парней из повести. Ты про них должен знать все. Где родился, что делал, как учился, почему попал в шоферы, с кем спал, как умрет и когда. Тебе известна биография вся каждого, от рождения до смерти. Известна вплоть до цвета пеленок и сколько досок в гробу. В повесть войдет 5%.